Софии Премудрости Божией. Первоначально церковь построена около 1480 года переселенцами из Новгорода в воспоминание о Новгородском Софийском соборе. Эти же новгородцы дали название и местности Лубянка, потому что в Новгороде находилась улица Лубяница. Примечание. По другим известиям, местность получила название от лубяных лавок, в коих делали телеги и сани и ими торговали. Конец примечания. Нынешняя церковь на месте старой построена и освящена при патриархе Никоне в 1650 году, июня 19-го. Предел святого Николая при ней построен стольником Моисеем Овцыным в 1691 году. Церковь называлась прежде у Пушечного двора, потому что рядом с ней находился Пушечный двор. Немного далее к Рождественке, а напротив к Кремлю, дом князя Долгорукова. Трапезная при церкви вновь построена в 1842 году. При ней еще предел Казанской Божией Матери. Церковь одной стороной выходит на Софийку, а с трех других сторон сжата частными постройками.